Глина скользкая, как мыло, зазеваешься и угодишь в кювет. Навстречу им, прямо посередине дороги, мчался грузовик с солдатами, и чтобы разминуться с ним, не перевернувшись, Гусману пришлось пустить в ход всю свою ловкость. «Заметили номер?» — спросил Батилана. «Посмотрите, обернитесь и посмотрите. Откуда только такой номер?» «На кой мне номер? Есть же такие люди. Только им и дело, что номер встречной машины. Кому рассказать, не поверят. На волосок от нее проскочили, и то потому лишь, что я правлю как бог, а теперь еще я должен оборачиваться и смотреть номер». Он даже повысил голос и, негодуя, спросил: «Знаете, что я думаю? Лучше пока еще светло повернуть и пуститься обратно в Рауч». «Вам так кажется?» — спросил Батилана. «Вы что, герой или дурачок? Решайтесь. Фары Гудзона едва светят. Этот ливень, который, по-вашему, пройдет, по-моему, будет лить до утра. Дорога, как намыленная деревяшка. Не стану я ни за что, ни про что гробить машину. Смотрите, тут дорога пошире, можно развернуться». Разворот был сделан безупречно, но едва он взял курс на Рауч, как машина начала пугающе сползать в кювет. «Вот что, вылезайте, я дам газ, вы подтолкнете, а я вырулю», — приказал Гусман. «Тут только вовремя, толкнуть, и мы ее вытащим». Батилана выскочил прямо под дождь. Гусман хотел было подать ему берет, который лежал на заднем сиденье, но поскольку тот не заметил ни его движения, ни, очевидно, воды, хлеставшей ему в лицо, Гусман подумал: «Пускай себе мокнет, в конце концов, сам виноват, нечего было упираться. Плохо, что потом будет мокрой псиной пахнуть. Не прими я его тогда во внимание. Мы бы сейчас сидели в гостинице в Рауче, как важные господа, и прислуживала бы нам сама дочка хозяина. Бьюсь об заклад, этот козел обольстил бы ее». «Готово?» — спросил он. «Готово», — сказал Батилана. Гусман включил первую скорость и чуть-чуть прибавил газу. Машина потащила за собой Батилану. Толкнув ее, он упал на колени в самую грязь. Но вместо того, чтобы выбраться по насыпи на дорогу, продолжала скользить по кромке, с трудом сохраняя равновесие. Гусман притормозил. «Для такого дела, — холодно заявил он, — вы не помощник, даже помеха». Потом, взглянув на колеса и на следы от них, добавил: «Дальше не поеду, не то совсем сползу вниз». «Где бы тут попросить о помощи?» «Справа, недалеко от дороги, они увидели какую-то хибару, вероятно, дорожный пост». «Пойду попрошу помочь?» — спросил Батилана. Гусман подумал. Как подтянул его, сразу смирным стал. «Пойдем вместе», — сказал он. Чтобы не угодить в лужу, приходилось все время смотреть под ноги. Когда они подняли глаза, перед ними стоял большой квадратный белый дом. Звонка не было. Гусман застучал в дверь кулаком и крикнул: «Слава Деве Марии!» «Мы не в театре, Дон Гусман. Мы в чистом поле, Дон Батилана». «Что я, по-вашему, должен делать? Ругаться? Я на вас полагаюсь, а вы с глупостями пристаете. Взгляните-ка на эту башню». Башня стояла справа, бетонная, очень высокая, как бы увенчанная площадкой, на которой виднелись люди, вероятно, часовые. Сверху падал луч вращающегося прожектора. «Клянусь вам, — начал Батилана, — клянусь!» Дверь приоткрылась, и он сразу замолчал. Выглянула молодая женщина, белокурая, с высокой грудью, одетая в какую-то оливково-зеленую форму, без сомнений военную, гимнастерка с высоким воротом, юбка, суровая, невозмутимая. Она смотрела на них холодными голубыми глазами. «Причина?» — спросила она. «Причина?» — с изумлением переспросил Гусман, потом оживился и, смеясь, заявил: «Вот этот сеньор во всем виноват». Батилана перебил его, явно желая взять объяснение на себя. «Прошу прощения, сеньорита», — он слегка поклонился, — «мы побеспокоили вас, потому что влипли с машины. Если бы вы дали нам на время лошадь, мы бы запрягли ее в свою колымагу и в два счета». «Лошадь?» — спросила женщина с таким изумлением, как будто речь шла о чем-то неслыханном. «Ну-ка, ваши пропуска». «Пропуска?» — проговорил Гусман. Батилана объяснил: «Сеньорита, мы пришли просить о помощи. Не можете, дело другое. Есть у вас пропуска или нет? Заходите, заходите». Они вошли в коридор, серыми стенами.